Глава 60. До Грайгорода Алина Черлиняк добралась в монашеском одеянии. Она хотела вернуться к детям на много дней раньше, но Божий промысел уготовил ей иной путь. После гибели Дрозда и смертельной драки с Коновалом ее отрубленные пальцы воспалились. Алину мутило от высокой температуры, взор туманился, ноги каким-то чудом привели ее в женский монастырь, где она свалилась от жара. В бреду она говорила о муже-подлеце, рвалась защитить детей, ее посчитали жертвой домашнего насилия. Алину выходили, она поправилась. Из кризисного центра помощи женщинам и детям приехал юрист, готовый отстаивать ее интересы. «Расскажите о себе, расскажите всю правду. Я помогу вернуть вам детей», — уговаривала юрист со стильной прической и ухоженными пальцами, сжимавшими авторучку. Алина опустила голову, спрятала руки между колен и впала в ступор. Выбора у нее опять не было. Если она расскажет правду, то не увидит дочь и сына до конца своих дней. Видя подавленное состояние жертв, юрист закрыла блокнот и пообещала прислать хорошего психолога. Он ее разговорит. «Только не это», — испугалась Алина и ночью сбежала из монастыря, переодевшись в монашку. В длинной рясе и платке с вырезом для лица невозможно было узнать прежнюю диверсантку Птаху. Новая одежда принесла женщине утешение. Она истово крестилась тремя оставшимися пальцами, уповая на Бога. Ей помогали встречные люди. Отрубленные пальцы вызвали сочувствие даже у военных. Монашка беспрепятственно миновала блокпост перед Грайгородом. От райцентра до Заречья Алина шла пешком. Она не чувствовала усталости и нашептывала молитву за детей, как ее научили в монастыре. Слова молитвы лились непрерывно, а в голове стучали слова надежды. Коновал соврал. Не мог Дрозд отравить детишек. Дочь и сын живы. Старый бабушкин дом, где Алина оставила детей, испугал тишиной. Дверь была не заперта. Алина метнулась через сени в пустую комнату, выкрикивая имена детей. Ответом стал зуд потревоженных мух над кухонным столом. Грязная банка прижимала записку. Алина прочла имена детей и телефон. Ноги подкосились. Мать опустилась на стул, но на душе потеплело. Живы. Алина умерила сердцебиение, уняла дрожь пальцев и позвонила. Ответила женщина. «Инспектор по делам несовершеннолетних Кошелева». «Я ищу Софию и Сашу Черлиняк», — выпалила Алина. «А вы кто?» Алина почувствовала подвох и соврала. «Соседка тут, в деревне. Вроде были мальцы, а сейчас нема». «Соседка? А где их мама, знаете?» «Нет». «С девочкой все в порядке, она у меня. А мальчик?» «Шо с Сашей?» — напряглась Алина. «Саша умер от отравления». У Алины подкатил ком к горлу. Она не могла говорить и чувствовала, что вот-вот зарыдает. Чтобы ее не услышали, отключила связь. Час билась в истерике, потом думала, что делать. Под вечер Алина Черлиняк вернулась в город к зданию полиции. Здесь должна работать инспектор Кошелева, у которой находится ее дочь. Из деревенского дома Алина взяла желтые и голубые ленты, которые вплетала Софийке в косички. Дочь забыла их под подушкой. На стенде, при входе в полицию, Алина увидела свою фотографию. Она в розыске. Указан возраст и характерные приметы, но на фото обычная женщина, а не монашка. Алина надвинула платок, переборола страх и зашла в отделение. На стенде наши сотрудники увидела имя и фотографию Натальи Кошелевой. Запомнила ее, дождалась инспектора на улице и проследила за ней. Кошелева пришла к частному дому, где во дворе с большой собакой играла маленькая девочка. Сердце Алины ёкнуло. На девочке другая одежда, волосы забраны в хвостик, а у ее Софийки всегда две косички. Но вот девочка крикнула: «Тарзан, ко мне!» Алина вцепилась в забор, чтобы не упасть. «Это ее Софийка!» Кошелева заметила монашку. Женщине плохо. Направилась, чтобы спросить. Но монашка, понурив голову, быстро засеменила по улице. Алина отошла, присела на скамейку. «Как забрать дочь?» «Выманить со двора не проблема. Мама позовет, дочь прибежит. Но как быть потом?» У Алины остался мобильный телефон погибшего мужа. По нему Дрозд связывался с наследником. Наследник поступил подло, приказал их ликвидировать. Но он единственный, к кому Птаха может обратиться. Алина решилась, включила телефон и позвонила наследнику. «Это Птаха. Привет с того света». После паузы ей ответил измененный программой голос. «Где ты?» «В Грайгороде. Если меня задержат, я сдам тебя с потрохами». «Ты не знаешь, кто я». «Телефон Дрозда многое расскажет». Наследник оценил угрозу и спросил. «Что тебе надо, Птаха?» «Мне нужна помощь. Уйти в Украину вместе с дочкой». «Жди. Скоро граница рухнет. Хотя бы на время». «Когда?» «Ты поймешь. Тогда и действуй. А мне не звони». «Чтоб ты сдох!» — пожелала Алина на прощание.